Духовную энергию, которую он израсходовал, восстановилась очень быстро с помощью использования двух духовных камней. Тем не менее, травмам на его теле все еще нужно было время, чтобы полностью заживали, даже убивая своих собственных людей. «Ты действительно безжалостен, Нитянь, это был, я буду помнить тебя», — внезапно прозвенел холодный женский голос. Юйтун, которая с головы до ног была одета в ярко-красную одежду, вышла из высокой, выпуклой песчаной дюны, как призрак. Благодаря использованию кровавого поискового компаса, она следовала за Юань Фэн и Юнь Сун. Когда Юань Фэн и Юнь Сун столкнулись с Нитянь, она находилась еще более 10 ли от них. Когда она медленно приближалась и использовала свой кровавый поисковый компас, чтобы еще раз осмотреть окрестности, она поняла, что на самом деле осталась только одна капля. Сначала она думала, что это был кто-то из призрачной секты, который опередил ее, убив Юань Фэн и Юнь Сун. Однако, когда она бросилась к этому месту, тот человек, которого она увидела, был на самом деле Нитянь. Нитянь, который был также принимающим испытания из четырех сект, на самом деле убил Юань Фэн и Юнь Сун, несмотря на то, что он в полной мере осознавал, что призрачная секта и кровавая секта были все еще в зеленой иллюзии. Она не знала точно, насколько была велика ненависть между Нитянь и Юань Фэн и Юнь Сун. Однако, поскольку Нитянь был один, она посчитала, что настало время отплатить Нитянь. Слои кровавых теней. Она вдруг замахала руками в сторону трупов Юань Фэн и Юнь Сун, только чтобы увидеть, что свежая кровь от тел Юань Фэн и Юнь Сун внезапно сошлась в ураган. Свежая кровь, что насильно выстреливала из их тел, быстро трансформировалась в две кровавые тени под влиянием ее духовного навыка. После того, как кровавые тени затвердели, у ее марионеток мелькал кровавый свет, и две кровавые тени сразу бросились в сторону Нитянь. Глава 67. Глава 67. Кровавые тени. В глазах Юань Фэн и Юнь Сун, Нитянь был маленьким персонажем, которого не стоило бояться, поэтому, когда они боролись с Нитянь, поначалу они смотрели на него свысока. Юйтун была другой. После того, как она вошла в зеленую иллюзию, она уже однажды пострадала от рук Нитянь, и уже давно рассматривала Нитянь как противника, который был на том же уровне, как Анин и Юань Фэн. Тем более, когда она прибыла сюда и обнаружила, что Нитянь убил Юань Фэн и Юнь Сун, она уже причислила Нитянь как одного из страшнейших противников из четырех сект в зеленой иллюзии. Вследствие этой причины, она тут же использовала таинственные искусства кровавой секты, шквал кровавых теней. Две кровавые тени, сделанные из свежей крови Юань Фэн и Юнь Сун, которые были как два зловещих кровавых призрака, испускали оглушительные вопли, также несли подавляющий кровавый запах и яростно кинулись. Нитянь холодно фыркнула и сказал: «Женщина-демон, я слышал, что ты прорвалась к области Хаутянь в зеленой иллюзии». Разговаривая, он тихо испускал свое сознание ментальной энергии, чтобы ощутить дыхание двух кровавых теней. Из двух кровавых теней он чувствовал только сильный ци крови, но он не обнаружил никакого движения духа ци. Это означало, что эти две кровавые тени не имели независимой воли и были чисто созданы из крови и духа ци. В то же время, когда напали кровавые тени, он размахнулся и сильно ударил кулаком в их сторону. Пен-пен. Две кровавые тени разлетелись с громким звуком в кровавый дождь, который упал на песчинки. Но, под руководством Юйтун искусств кровавой секты, они снова реформировались. Пху. Кровавые тени поднялись вверх и полетели снова в воздух, прежде чем снова бросились к нему. Тем не менее, ци кровь в этих кровавых тенях, которые взорвались до этого, явно была гораздо слабее, чем раньше. Также, и скорость двух кровавых теней, так как они ринулись, была очевидна, гораздо медленнее, чем раньше. Пен-пен. Нитянь причудливо улыбнулся, как он размахивал кулаками и разрушил две кровавые тени поочередно. После взрыва, кровавые тени вновь реформировались под руководством искусств Юйтун и снова бросились к нему. Тем не менее, после каждого взрыва, энергия ци крови в их телах также становилась слабее и слабее. В то же время, Юйтун, в ее ярко раскрашенной одежде, оставалась в ее исходной позиции, в то время как ее холодные глаза вспыхнули с дьявольскими кровавыми лучами, так как она продолжала восстанавливать кровавые тени. Нитянь очень быстро понял, что боевая стратегия Юйтун, манипулируя двумя кровавыми тенями, должна была достать Нитянь, чтобы он израсходовал свою энергию. Дух ци, что он использовал, чтобы разбить кровавые тени поочередно, был намного больше, чем у Юйтун. Юйтун, явно используя свежую кровь Юань Фэна и Юнь Сун, медленно утомлять его, так что он потерял бы большую часть духа Ци и его тела до фактического боя. Когда две кровавые тени вновь реформировались из рассеянных капель крови, Нитянь наконец перестал бороться с ними. Вместо этого он бросился агрессивно в сторону Юйтун. Запретное кровавое искусство, кровоток, обратный поток. Темно-красные глаза Юйтун внезапно вспыхнули ярким светом крови, как и необычный поток ее крови Ци начал распространяться наружу, с ней в центре. Нитянь, который агрессивно направлялся к ней, вдруг почувствовал сильный удар в его сильном и хорошо сложенном теле. В этот момент Юйтун, которая была все еще неподвижна, вдруг превратилась в луч быстрого и яростного кровавого света. В следующий момент Нитянь видел эти лучи красного света крови, как если бы они были похожи на реки крови, плавающие в воздухе, текли и выстреливали в него один за другим. Через мгновение все вокруг было наполнено ало-красным кровяным светом. Весь мир, казалось, наполнился этим ало-красным кровяным светом, и он больше не мог видеть Юйтун. Поток за потоком плавающих рек крови скручивались в воздухе и становились длиннее и длиннее, и выглядели дьявольски красиво. У Нитянь, который, будучи окруженным этими потоками крови, было серьезное выражение на лице, так как он старался изо всех сил контролировать необычные движения крови в его теле. Он мог тонко чувствовать, что его кровь, казалось, медленно поддается влиянию странным событиям, которые происходили вокруг него, и его кровь жаждала вылететь из тела, как будто хотела бы присоединиться и влиться в эти потоки крови. Искусство кровавой секты действительно необычное. Нитянь был в шоке. У него было такое ощущение, что Юйтун была напугана его яростным кулаком, и поэтому сознательно пыталась избежать прямой борьбы с ним, так как она активно скрывала свое присутствие. Во время последней битвы Юйтун подверглась одной его атаке, и эти семь кровавых теней взорвались в одно мгновение, и Юйтун сама также получила травмы. Сила этого яростного кулака была необычайной для Юйтун, и несмотря на то, что она уже вошла в область Хаутянь, она по-прежнему хотела, чтобы Нитянь не использовал свой яростный кулак. «Если я не могу найти ее, я не смогу победить ее с моим яростным кулаком, и кровь в моем теле становится все более жестокой и агрессивной. Скоро я больше не смогу контролировать ее». Нитянь отчаянно сдерживал необычные движения своей крови и начал чувствовать себя немного тревожно, так как даже ментальная энергия, которую он освободил, не могла проникнуть в реки крови, воздерживая его от блокировки на позиции Юйтун. «Сю-сю, на данный момент две кровавые тени, которые были быстро повержены им, вдруг появились из потоков крови. По логике, они были разбиты много раз, и их кровь Ци должна быть практически равна нулю, так что маловероятно, что они бы причинили ему вред. Однако, по неизвестным причинам, на этот раз две красные кровавые тени на самом деле излучали еще более ужасающую Ци крови ауру. После приглядевшись внимательно, он обнаружил, что потоки крови, как казалось, интеграция двух кровавых теней. Кровавые тени были изначально того же размера, как у нормальных людей, но теперешним взглядом они быстро расширялись в размерах и превратились в два гигантских кровавых демона. Подавляющая и беспрецедентная энергия Ци, излучаемая из тел двух гигантских кровавых демонов, и вызвала у Нитянь шок. Один из гигантских кровавых демонов вдруг протянул гигантскую руку и попытался схватить Нитянь. Другой гигантский кровавый демон испустил сокрушительный крик, в то время как он выпустил подавляющую Ци крови и яростно и жестоко полетел. Юйтун, которая исчезла на некоторое время, вдруг появилась, сидя на плече гигантского кровавого демона, который испускал крик, и из ее пухлых спелых губ вытекала ярко-красная кровь. Ее глаза, казалось, полностью окрашены свежей кровью, и в этот момент ее тело испустило крайне опасную ауру. Ее левая рука держала жемчужину, которая выглядела как кроваво-красный глаз, и этот жемчуг выпускал сверкающий свет крови. Духовное оружие. Только с одного взгляда Нитянь понял, что жемчуг в руке Юйтун не был каким-то обычным духовным оружием. Он мог слабо чувствовать эти потоки крови, их интеграции гигантских кровавых демонов, и даже движения двух огромных кровавых демонов были под влиянием этой жемчужины. Юйтун должна была использовать эту кровавую жемчужину, чтобы воспользоваться таинственным искусством кровавой секты. Кровавые демоны сформированы. Я думаю сейчас. Юйтун лизнула свои ярко-красные губы, как будто она уже выиграла, и, казалось, было время для пары слов, чтобы оскорбить Нитянь. Тем не менее, Она еще не закончила говорить, прежде чем внезапно она испытала шок и замолчала со странным выражением на лице. Это произошло потому, что грудь Нитянь вдруг стала испускать звуки громкого и сильного сердцебиения. Это сердцебиение было такое быстрое и громкое, что она могла слышать очень четко, несмотря на то, что она находилась на расстоянии от Нитянь. Подобно тому, как тело Нитянь испускало это сердцебиение, она вдруг поняла, что ее запрещенное искусство кровавой секты, кровоток обратный поток, больше не влияло на него. «Я буду использовать тот же метод, чтобы победить тебя», — Нитянь орал, так как он бросился вперед со своим телом, как острая стрела. Порыв безграничного гнева вдруг испускался из его сердца и распространялся по всему его телу, и казалось, что это было вызвано каждой каплей его крови, и все поры его тела испускали беспощадность и тиранию. Что? Юйтун была в шоке. В этот момент она почувствовала, что в пустом пространстве над головой Нитянь появилась гигантская тень, которая способна достать до неба. Она агрессивно закрыла глаза и использовала свои чувства. Она вдруг обнаружила, что свирепый и тиранический гнев Нитянь, по-видимому, вызвал страшного гигантского дьявола, которого невозможно увидеть человеческим глазом. Она также думала, что гигантский дьявол, который может ощущаться лишь ее духовным чувством, испускал подавляющий гнев, и только гнев в одиночку, казалось, способен уничтожить всю зеленую иллюзию. Два гигантских кровавых демона, которых она сделала с помощью искусства кровавой секты, по сравнению с этим гигантским дьяволом, были подобны ничтожным червям, так как о них не стоило даже упоминать. Сердце Юйтун дрогнуло. Даже если это было только на мгновение, она обнаружила, что этот гигантский дьявол явился, чтобы отдалиться от широкого и неизмеримого расстояния пространства, но грациозно появился в зеленой иллюзии. Этот ужасающий гигантский дьявол, которого не было видно человеческим глазом, появился только на мгновение, прежде чем он внезапно исчез. Ао! Тем не менее, два кровавых демона упали, очень давно, на землю, где они ползали, так как она уже не могла контролировать кровавых демонов, которые, казалось, сошли с ума. В то время как она поняла, что все стало мрачным, появился яростный кулак Нитянь. «Кровавый щит!» — пронзительно закричала Юйтун. Два кровавых демона, которые ползали по земле и сошли с ума, вдруг превратились в два гигантских потока кровавого света и объединились в кроваво-красный щит впереди ее груди. Хун! Кулак Нитянь разбил этот кровавый щит, и на недавно сформировавшемся кровавом щите даже появилось отверстие, пробитое его кулаком. Его кулак сломал кровавый щит и уверенно разбил на ее груди. Ай-ях! Юйтун выплюнула свежую кровь, и ее марионетки также упали с воздуха и приземлились на землю. Глава 68. Техника кровавого кокона. Бах! Нитянь тяжело упал на землю. Яростное пламя в его глазах полностью потухло. Он поправил свое дыхание и смотрел на Юйтун, которая была в 10 метрах от него, с холодным и пасмурным выражением на лице, проверяя состояние своего тела. Черт возьми! После быстрой проверки своего состояния, он горько рассмеялся, тихо выкрикивая, так как ситуация была далеко не обнадеживающей. Все случилось так, как он и предполагал. Использовав один единственный яростный кулак, он полностью израсходовал всю духовную энергию в своем духовном море. В тот момент у Нитянь больше не было ни струйки духовной энергии, которую он мог бы использовать. Не только это, но и удар, который он поспешно выпустил изо всех сил, фактически потребил много его духовных сил. В тот момент его ментальное состояние также было очень ужасным. Он слегка пошевелил рукой и сразу понял, что даже его рука стала невыносимо тяжелой. Похоже, этот удар именно сейчас исчерпал все силы в его теле. Этот опыт совершенно отличался от его предыдущих. Ранее, после его одной атаки, истощалась только его духовная энергия. Его тело было немного не в форме, но его естество, ци и дух все еще были в изобилии. Тем не менее, на этот раз после того, как он реализовал эту атаку, сила его тела, казалось, иссякла, не оставляя практически ничего. Теперь, даже при самом простом движении при ходьбе, он чувствовал себя невыносимо обессиленным. Он совершенно ясно понимал, что в таком состоянии у него нет какой-либо боевой силы. Возможно, даже обычный человек, который не умеет культивировать, мог бы сейчас причинить ему вред. Он должен был бы немедленно сесть, скрестив ноги, и начать восстанавливать свою энергию с помощью духовных камней. Тем не менее, он не сделал этого. потому что Юйтун, которую он яростно атаковал, была прямо перед ним. Он знал, что Юйтун также получила травмы, но он был не уверен в фактическом состоянии тела Юйтун. После того, как он обнаружил, что что-то было не так, поскольку у Юйтун еще была остаточная энергия, она должна была убить его, не давая возможности ускользнуть. Юйтун, безусловно, не могла обнаружить, какого его состояния. В этот самый момент он уже был на пике слабости. Низкая душонка. Каково это чувствовать? Он безумно громко смеялся, перетаскивая свое тело, которое было крайне истощено, когда он шел не спеша в сторону Юйтун. Он ясно понимал, что чем больше он покажет свою силу, тем больше Юйтун не осмелится действовать вслепую, не задумываясь. Это короткое расстояние, которое составляло 10 метров, казалось невыносимо долгим. Когда он подошел к Юйтун, он просто хотел сесть и прекратить двигаться. Тем не менее, он не сделал этого. Скорее всего, он с большим трудом сопротивлялся телу, которое было в плачевном состоянии, и смотрел на Юйтун, которая упала на землю. Его глаза были наполнены хладнокровием. Юйтун была слабой и лежала на песке. Кровавый цвет в ее зрачках полностью исчез, и цвет ее лица заметно побледнел. На углах ее алых губ были пятнышки крови. Пятна крови, которые были размером с рисовое зерно, были похожи на красивые, блестящие свежие цветы. В тот момент они расцветали на углу ее губ и на ее чистой белой шее, заставляя ее выглядеть жалостливой и беспомощной. Юйтун плотно закрыла свои губы. Она спокойно смотрела в глаза Нитянь, не произнося ни единого слова. Слабый, кровавый свет появился из ее тела, что лежало на земле. Кровавые огни, казалось, защищали ее от каких-либо дальнейших травм или неприятностей. На самом деле, она не была в лучшем состоянии, чем Нитянь. Когда атака Нитянь настигла ее, она, казалось, была напугана огромной, невидимой тенью, которая таинственным образом появился перед ее глазами. Дрожали даже ее сердце и душа. Кровавый щит, который она поспешно сформировала, также не смог полностью блокировать атаку Нитянь. После того, как кулак Нитянь проник сквозь кровавый щит, он взорвался на ее груди. Мощь этого удара нанесла ей серьезный ущерб. Ментальное сознание той огромной, невидимой тени, которую она ощутила, также эффектно рассеялось. Ее духовная энергия, ци и кровь были сосредоточены в создании кровавого щита. Взрыв кровавого щита способствовал получению травм. В условиях вынужденной беспомощности она выпустила секретную технику кровавой секты. Техника кровавого кокона может стабилизировать ци и кровь в ее теле, позволяя ей медленно восстанавливаться, а также в некотором смысле защитить ее. Но, используя технику кровавого кокона для восстановления, при этом она не могла ни двигаться, ни говорить. Единственное, что она могла делать, это смотреть прямо на Нитянь. Она сделала все, чтобы казаться спокойной, не источая страха. Она не позволила Нитянь увидеть угнетенность и беспокойство в ее сердце. «Почему ты не говоришь?» Нитянь, у которого был хладный взгляд, посмотрел на нее с презрением и ехидно рассмеялся, сказав: «Я слышал, что ты хочешь извлечь свежую кровь, которая течет в моем теле. Теперь, когда я здесь, ты можешь попробовать и посмотреть». Агрессивный взгляд появились в глазах Юйтун, но она до сих пор молчала. Нитянь слегка нахмурил брови, оценивая Юйтун. Его оценивающий взгляд постепенно опускался с ее лица к остальной части тела. Этот туманный кровавый свет, который окутал все тело Юйтун, казался тонким слоем кровавого облака, полностью обволакивающего ее изысканное кетоновое тело. Казалось, кровавый свет гарантировал, что она не подвергнется какой-либо надвигающейся неприятности. Несмотря на присутствие Нитянь, даже если у нее не было этого слоя кровавого света, ему все равно было бы трудно убить Юйтун. Существование этого слоя кровавого света заставил его понять, что даже если он уже восстановил немного своей духовной энергии, ему было бы трудно пробить защиту кровавого света и убить Юйтун в зеленой иллюзии. «Это ты говорить не готова, или ты не можешь говорить?» После молчаливого наблюдения на мгновение, Нитянь погладил себя по щеке, глубоко задумавшись, и сказал: «Ты даже на мгновение не сдвинула с места свой палец. Разве что, ты была ранена до такой степени, что уже не в состоянии двигаться. Хех, в таком случае, я могу делать все, что захочу». После сказанных слов, он увидел, что страх, наконец-то, появился в глазах Юйтун. Ха-ха, он улыбнулся и смеялся. Он очистил свой разум, когда медленно присел рядом Юйтун. Протянув свою руку, он посмотрел в глаза Юйтун и использовал указательный палец правой руки, чтобы кратко коснуться элегантного подбородка Юйтун. Он увидел панику и унижение в глазах Юйтун. Его палец осторожно коснулся подбородка Юйтун. Тем не менее, первое, к чему он прикоснулся, это был тонкий слой кровавого света. Касание этого тонкого слоя кровавого света напоминал мягкий слой кожи. Нитянь, который был крайне насторожен, понял, что ничего внезапного и странного не случится со слоем кровавого света, когда он коснулся его, как и с указательным пальцем. Он не знал, что кровавый свет, который был сформирован техникой кровавого кокона, контратакует только тогда, когда обнаружит колебания духовной энергии. Тем не менее, в этот момент Нитянь уже исчерпал всю свою духовную энергию. Палец, которым он кратко коснулся подбородка Юйтун, не нес в себе струйку духовной энергии, и поэтому не смог вызвать контратаку техники кровавого кокона. Да, очень интересно. Нитянь усмехнулся и с силой нажал пальцем вниз. Он понял, что слой тонкого кровавого света близко пристал к коже подбородка Юйтун и следовал его нажатию. Его палец отделяет тонкий слой кровавого света и на самом деле слегка коснулся яркого и чистого подбородка Юйтун. После того, как он понял, что кровавый свет, который окутал все тела Юйтун, не кажется опасным, вся его ладонь прикоснулась к лицу Юйтун. Нитянь, который сидел на корточках, смотрел на Юйтун с улыбкой, которая была от уха до уха. Он также больше не разговаривал, точнее он просто поглаживал щеку Юйтун своей ладонью. Глаза Юйтун читалась глубокая до самых костей ненависть, которую она испытывала к Нитянь. Она была так зла, что чуть не сходила с ума. Если бы не тот факт, что она была в столь необычном состоянии, которое было вызвано техникой кровавого кокона, она бы уже разорвала Нитянь в клочья, независимо от всего остального. «О, ты сердишься?» Улыбка Нитянь исчезла и выражение на его лице постепенно охладело. «Я слышал от Юань Фэн, что многие из принимающих испытания Лин Баа Суда и секты Лин Юнь умерли от твоих рук. Среди тех людей, которых ты убила, был мой лучший друг, а также, возможно, мой старший брат из семьи Не. Ты убила моих друзей. Тем не менее, я просто прикоснулся к лицу. Какое ты имеешь право так зол?» После его слов, его рука, что касалась щеки Юйтун, вдруг потянулась вдоль тонкой и длинной шеи Юйтун и переместилась ниже. Глаза Юйтун расширились, и вдруг выражение страха усилилось на ее лице. Ее кетоновое тело слегка дрожало, поскольку она лежала на песке, словно страх окутывал ее сердце. Нитянь до сих пор холодно смотрел на нее. Тем не менее, его рука медленно двигалась по направлению к груди Юйтун. Затем он решительно пощупал их несколько раз. Юйтун, которая с самого начала была с широко открытыми глазами, казалось, расценила это унижение невыносимым и быстро закрыла глаза. Странный, дьявольский, кроваво-красный блеск постепенно появился на ее белоснежной коже. Нитянь, который был очень близок к ней, вдруг почувствовал беспокойство в своем сердце. Казалось, он ощутил какие-то изменения, и он не мог понять, что происходит с телом Юйтун. Его рука, которая остановилась на грудь Юйтун, внезапно переместилась ниже, срывая кожаный мешочек стали Юйтун. Открыв кожаный мешочек, он увидел немного джин сушеного мяса, которое было в нем, с бутылкой питьевой воды. «Спасибо». Он махнул рукой в направлении Юйтун и вынул сушеное мясо. Он отрывал сушеное мясо, поглощая его огромными кусками, запивая огромными глотками воды. Он знал, что из-за слоя кровавого света, в принципе он не мог убить Юйтун. После унижения Юйтун, он ушел без малейшего колебания. Через 4 часа после того, как он ушел, кровавый свет, который окутывал все тело Юйтун, внезапно взорвался на куски. Нитянь, истерический визг Юйтун раздался из бесплодной земли. Этот крик был наполнен чудовищной ненавистью, который мог бы переполнить небеса. Глава 69. Глава 69. Возвращение на прежнее место. О, такая сильная сила. Вскоре после того, как он покинул Юйтун, Нитянь мог ощутить теплые токи, циркулирующие в его желудке и кишечнике. Тем не менее, он только что съел несколько цзинь ценного сушеного мяса из кожаного мешочка Юйтун. Это мясо также должно быть духовного зверя 2-го класса. Только мясо духовного зверя 2-го класса способно производить такую обильную энергию. Возможно, этот духовный зверь 2-го класса был еще более грозным, чем земляная ящерица. Он вдруг понял, В зеленой иллюзии было в общей сложности 4 духовных зверя 2-го класса. Черный ледяной питон был, несомненно, самым сильным. Перед тем, как он уйти, он даже стал духовным зверем 3-го класса. Что касается остальных 2 духовных зверей 2-го класса, земляная ящерица была убита и обезглавлена Цзян Линчжу и другими, в то время как дворец черного тумана Чжэньжуй, возможно, мог бы избавиться от другого в вулканической местности. Если без накладок, сушеное мясо в кожаном мешочке Юйтун должно быть от последнего духовного зверя 2-го класса. Струйки теплого течения распространились по всему телу Нитянь. Его крайне истощенное тело быстро восстановилось за счет тепла, пополняя питательной энергией. Так как он был в пути, он не мог спокойно сесть и направить энергию в свой дух моря. Тем не менее, сила, которая распространялась в его плоти, пополнила физическую силу в изобилии, что он мог больше не чувствовать тяжести шагов. Он ясно понимал одну вещь, что до тех пор, пока Юйтун могла бы двигаться, она гналась бы за ним и убила бы его, невзирая ни на что. Таким образом, он не смел останавливаться и восстанавливать свой дух моря с помощью духовных камней. Время от времени Нитянь вынимал карту, которую он получил из рук Юаньфэнь, чтобы понять направление, и дико бросаясь в сторону этого направления, он уже отказался направиться к границе между бесплодной землей и вулканической местностью, а также махнул на поиски Анин, Цзян Линчжу и других. Теперь он хотел просто вернуться к входу зеленой иллюзии, потому что он знал, что, возможно, люди призрачной секты и кровавой секты были все еще в глубине бесплодной земли, отчаянно нападая и убивая выживших из секты Лин Юни Лин Баа Суда. Если он также направится в глубины бесплодной земли, весьма вероятно, что по пути он столкнется с учениками призрачной секты и кровавой секты. Нитянь, который по причине использования своего яростного кулака, был в очень плохом состоянии. В настоящее время его дух моря был пуст, так что если он на самом деле встретится с людьми призрачной секты и кровавой секты, то он боялся, что будет легко убит. Кроме того, когда состояние Юйтун стабилизируется, и она сможет немного двигаться, она будет также изо всех сил преследовать и нападет на него. Он определенно не мог следовать пути, который приведет его к собственной гибели. Полагаясь на некоторое количество цзинь сушеного мяса, что он забрал из кожаного мешочка Юйтун, Нитянь постепенно восстановил свою физическую силу, но он больше не смел тратить время впустую и продолжил свой путь. Неизвестно, сколько прошло времени. Он видел ледники издалека и знал, что в ближайшее время он собирается выйти из бесплодной земли. По его ощущениям, прошло очень много времени. Он чувствовал, что сейчас Юйтун не будет гоняться за ним. Еще немного. Когда я окажусь в ледниковой области, я смогу сразу же начать восстанавливать свои силы с помощью духовных камней. Он пробормотал себе под нос. 2 часа спустя, он, наконец, вытащил свое усталое тело из бесплодной земли и вошел в безжалостно холодную ледниковую область. В первом леднике он нашел укромную долину и потащил свое тело в сугроб, прежде чем вытащить один духовой камень, чтобы восстановить свою энергию. Если бы у него не было духовных камней и культивировал только с помощью слабого духовного ци неба и земли зеленой иллюзии, это заняло бы у Нитяни вовсе несколько дней, чтобы полностью восполнить духовную энергию, что он израсходовал. Духовные камни, даже если были низшего класса, они все еще содержали чистую и утонченную духовную энергию. Использование духовных камней для культивации и восстановления энергии было намного быстрее, чем при использовании духовного ци неба и земли зеленой иллюзии. Струйки чистой и утонченной духовной энергии были сориентированы духовным камнем. Одна за другой струйки духовной энергии текли в дух моря Нитянь. Такого рода беззаботное чувство вызвало у Нитянь желание возмущения и радости. Неудивительно, что все эти ребята протащили на себе духовные камни, прежде чем вошли в зеленую иллюзию. Используя духовные камни, культивировать действительно намного приятнее и не напряжено. Нитянь впился в кусок духовного камня, иссушив его своей духовной энергией в чрезвычайно короткий период времени, прежде чем он разлетелся на куски, так как стал обычным камнем. Он быстро вытащил 2-й. Всего за 1 час Нитянь уже использовал 7 духовных камней. Изначально высохший дух моря также был полностью заполнен духовной энергией. После того, как его духовная энергия полностью восстановилась, он сразу стал совершенно уверен и знал, что он больше не тот противник, который может быть кем-то убит. Тем не менее, несмотря на это, Он также не решился вернуться туда, откуда пришел, так как не хотел снова столкнуться с Юйтун. После того, как слегка поправив положение, он вышел из сугроба и продолжил идти вперед. Теперь он просто хотел вернуться туда, где были ворота, ведущие из зеленой иллюзии. Там он будет спокойно ждать других оставшихся в живых. Черный ледяной питон уже ушел. Ледниковая область больше не была полна опасностей, скрывающихся за каждым углом. Духовные звери один го-класса, которые были разбросаны по разным областям, ранее также были убиты Линбао судом, Серой долиной и другими людьми. Изначально он хотел отловить несколько духовных зверей один го-класса, чтобы расширить свой дух моря. Однако, жаль, что он не смог встретить ни одного духовного зверя на обратном пути. Прошло много времени. Он использовал карту Юаньфэна и прошел через ледниковую область, и, наконец, вернулся в район, откуда он прибыл. У подножия неизвестной горы, посреди груды разбитых скал находились кости пепельного цвета. На участке рядом с гладкой каменной стеной, 9 молодых мужчин и женщин, которые были одеты в белые одежды, прижавшись друг к другу, разрывая на куски мясо духовного зверя, радостно разговаривая и смеясь друг с другом. Белая одежда, дворца черного тумана. Нитянь подошел издалека и с одного взгляда, понял, что эти 9 человек были все принимающие испытания из дворца черного тумана. Увидев, что там было 9 принимающих испытания из дворца черного тумана, он был удивлен и счастлив. То, чему он был рад, так тому, что здесь 9 человек, и даже если Юйтун из кровавой секты гналась за ним, он не должен бояться ее. Здесь было 9 человек из дворца черного тумана с Чжэн Бин, который был их лидером. Если Юйтун выступит в одиночку, Нитянь, который восстановился, несомненно, в состоянии сделать так, чтобы Юйтун столкнулась с последствиями. С 9 людьми из дворца черного тумана, он был в безопасности и больше не должен испытывать страх или находиться на пределе своих сил. Тем не менее, с появлением этих 9 человек, он также означало, что Анин, Цзян Линчжу и другие не могли встретиться с Чжэн Бин и остальной частью дворца черного тумана на границе между бесплодной землей и вулканической области. Только с силой Анин и Цзян Линчжу он боялся, что они не могли противостоять призрачной секте и кровавой секте. Он не знал, сколько людей уже было убито. Эх, когда он находился в растерянном состоянии, утонченная и прекрасная леди из дворца черного тумана вдруг заметила его. До сих пор, верхняя часть его тела была голой и в дополнение к этому, также в ранах, которые уже давно взялись коркой на теле. Эти косые корки плотно прилегали друг к другу. Нитянь, который с самого начала торопился на протяжении всего пути и не успел заметить свой внешний вид, седые волосы и грязное лицо. Это позорное появление с ранами, которые выглядели как тонкие змеи после того, как сформировались в корки, в этот момент заставили его казаться немного недоброжелательным. Кто это? Чжэн Бин из дворца черного тумана внезапно встал и холодно посмотрел на Нитянь. Чжэн Бин, который был одет в белую одежду, выглядел величественно. Изначально он был рожден как крайне привлекательный мужчина. Теперь, сравнивая его с ветхим видом Нитянь, Чжэн Бин был практически как элегантный человек, который излучал лучи солнечного света. Когда Чжэн Бин говорил, красивые глаза, которые принадлежали 3 девушкам из дворца черного тумана, мгновенно очутились на теле Чжэн Бин, и их глаза были наполнены обожанием. Однако, когда они взглянул на Нитянь, их выражение резко стало холодным. Обожание в их глазах сразу же обратилось в ненависть. «Я также принимающий испытание зеленой иллюзии. Я вошел вместе с старшей сестрой Анын». Нитянь естественно направлялся к ним, когда ответил. «Линбао сюда». Девушка с овальной формой лица энергично потряслась, и оба ее глаза светились, как вдруг она сказала. «Ребята, это вы убили и обезглавили черного ледяного питона в ледниковой области?» Услышав, как она говорит это, все принимающие испытания из дворца черного тумана оживились. Ледниковая область, бесплодные земли и вулканическая область зеленой иллюзии были вообще неравномерны. Это было также из-за того, что после того, как дворец черного тумана убил свою цель духовного зверя в вулканической области, они не проходили через бесплодные земли и ледниковую область, чтобы вернуться. Скорее всего, они вернулись другим маршрутом. Много времени уже прошло. Они знали, что трудно убить черного ледяного питона и земляную ящерицу, если бы они пошли еще раз в ледниковую область и бесплодную землю, поэтому они давно отступили. Правило «Зеленой иллюзии» запрещает только массовые убийства. Оно не запрещает личные схватки. Причина, почему они прибыли гораздо раньше и сохранили и питали свой дух, так как они ожидали, чтобы именно завладеть головами духовных зверей остальных трех отрядов. То, как они увидели это, так как Нитянь был последним из Линбао суда и пришел в одиночку, он был ягненком, который идет на убой. «Нет, мы не сталкивались с черным ледяным питоном», — нахмурился Нитянь. Он только подготовился объяснить появление учеников призрачной секты и кровавой секты, только чтобы увидеть, когда Чжэн Бин из дворца черного тумана ел и сказал с холодным выражением на лице: «Обыщите все его тело, а затем свяжите. Помешайте ему стать боевой мощью Линбао суда, расправиться с нами и уже после того, как на это место вернутся люди из Линбао суда, да, действуйте в соответствии с нашими планами». Барышня с овальной формой лица согласилась и сказала. После этого двое молодых людей из дворца черного тумана, одетые в белые одежды, взволнованно подскочили. Даже не приветствуя, они первым делом хотели схватить Нитянь. Люди из дворца черного тумана думали, что, так как появился Нитянь, а ныне другие из Линбао суда прибудут сразу вслед за ним. Они хотели схватить Нитянь в первый же возможный момент и сделать так, чтобы Нитянь не смог протянуть руку помощи Анин. Глава 70. Право на разговор. Послушно дай связать свои руки и жди, плена. Пока, ты спокойно остаешься там, мы не хотим усложнять тебе жизнь. Юнец, который был первым, кто бросился к Нитянь, был сильным и достойным. Тем не менее, у него не было намерения убить. Кроме того, он просто хотел связать Нитянь, после чего Нитянь не сможет помочь Анын и другим. С его точки зрения, так как появился Нитянь, Анын и другие из Линбао суда должны вскоре прибыть. Кучка дерзких дураков. Нитянь отругал их одним предложением. Он, который появился с желанием объяснить появление призрачной секты и кровавой секты, был вне себя от каждого из дворца черного тумана, поэтому хотел сначала проучить их. «Сдай свои вещи и дай связать тебя, и все будет хорошо», — громко крикнул другой юноша. Двое молодых людей были также из подчиненных семей дворца черного тумана. Их культивация были на 8-м уровне линьцы, и их силу нельзя было считать слабой. Тем не менее, видя, что Нитянь оказался в сложной ситуации, и тот факт, что он был один, и когда эти двое атаковали, они вообще не использовали свое духовное оружие. Двое из них вытянули свои руки, один слева, а другой справа, намереваясь окружить Нитянь и заставить его послушно подчиняться им. Другие, принимающие испытания из дворца черного тумана, радостно хихикали. Они понятия не имели, что погибло уже много людей в связи с приходом учеников призрачной секты и кровавой секты. Они явно не были как Нитянь, который один за одним сталкивался с атаками призрачной секты и кровавой секты незадолго до того, как вошел в зеленую иллюзию. Нитянь уже убил Юань Фэн, Юнь Сун, а также Дукуна из призрачной секты в зеленой иллюзии. У него даже был кровавый бой с Юй Тун. Холодное выражение появилось на лице Нитянь, и вдруг стала заметна дьявольская аура в его глазах. «Ли Си, Цзянь Сюань, будьте осторожны», — вдруг закричал Чжэн Бин. Он заметил приближающуюся опасность, когда Нитянь изменил выражение лица. Чжэн Бин вдруг почувствовал, что Нитянь не так прост, как он предполагал. Тем не менее, его предупреждение было явно запоздалым. Не дожидаясь, когда Ли Си и Цзянь Сюань приблизится к нему, Нитянь холодно усмехнулся. Его тело было как острая стрела, когда он вдруг помчался к Ли Си. Он поднял руку и ударил по плечу Ли Си. Бах! Ли Си, который был сильным и величавым, все еще не пришел в себя и внасильно шатался после атаки Нитянь. Нитянь, который начал молниеносную атаку, наклонил в сторону тела, так как он уже видел силуэт Цзянь Сюань, который быстро приближался к нему. Бах! Яростный кулак Нитянь ударил в руку Цзянь Сюань, которая была поднята высоко в воздухе. Цзянь Сюань, который не пустил в ход духовную технику, вдруг почувствовал, что его рука ныла и обессилила. Рука, которую он поднял, внезапно упала, ослабев. Его глаза отражали его ярость, когда он быстро мобилизовал духовную энергию внутри своего тела, пытаясь злобно отомстить. Именно в этот момент Нитянь двигался как призрачная тень, ударив в грудь Цзянь Сюань с громким треском. Цзянь Сюань почувствовал, как будто он подвергся налету колесницы, которая безумно мчится. Он застонал и попятились назад. С другой стороны, Нитянь воспользовался нестабильным телом Цзянь Сюань и внезапно атаковал. Нитянь фактически зацепил шею Цзянь Сюань одной рукой. Нитянь был немного выше, чем были его сверстники, а также был намного сильнее, чем они. Цзянь Сюань явно был старше его на 2 года, но он был ниже, чем Нитянь в половину головы. После того, как он зацепил шею Цзянь Сюань одной рукой, он приложил усилие и поднял его. Он был на самом деле смог поднять Цзянь Сюань высоко в воздух. Цзянь Сюань был в 1,5 метрах от земли, после того, как его подняли в воздух. Из-за трудностей с дыханием, все его лицо увеличилось до такой степени, когда оно стало полностью красным. Цзянь Сюань схватил за руку Нитянь обеими руками, прилагая все свои силы, так как он пытался убрать руку Нитянь в сторону от его шеи, желая вырваться из этого унизительного положения. Он отбивался изо всех сил. Обе его ноги, которые болтались в воздухе, также постоянно дрыгались. Тем не менее, рука Нитянь, которая держала шею Цзянь Сюань, была крепка как металлические ворота. Независимо от того, сколько оказывал сил Цзянь Сюань, он все же не мог подвижно отбиваться. «Будь немного более послушным. Веришь или нет, я буду сдавливать шею, пока она не сломается». Нитянь был с серьезным и суровым выражением на лице. Внезапно в его глазах появился деспотичный свет, когда он свирепо уставился на Цзянь Сюань. Он даже немного увеличил захват в руке. С увеличением силы захвата, Цзянь Сюань даже не мог выпустить эти звуки. Глядя на Нитянь, который был на расстоянии вытянутой руки, страх неожиданно увеличился в душе Цзянь Сюань. Это непонятно, почему Цзянь Сюань, который явно знал, что убивать кого-либо в зеленой иллюзии запрещено, почувствовал, как будто если он не сделать послушно то, как ему было сказано, Нитянь действительно собирался сдавить его шею. Он вдруг осознанно успокоился, уже не смея небрежно бороться из-за страха, что он разозлит Нитянь, отпустит Цзянь Сюань. Именно в этот момент, Ли Си, который выглядел сильным и горделивым, окутывали волны гнева в отношении Нитянь, когда он держал топор, который искрился серебристым светом в его руках. Нитянь держал вверху Цзянь Сюань, когда обернулся. Он повернул Цзянь Сюань к Ли Си и говорил в невозмущенной манере: «Ты хочешь, чтобы он умер?» Ли Си вдруг посмотрел на Цзянь Сюань и увидел, что лицо Цзянь Сюань распухло до такой степени, что оно стало полностью красным. В то же время, Цзянь Сюань показывал своими глазами Ли Си не действовать вслепую. Он быстро остановился. «Стоп!» Чжэн Бинь Дворца Черного Тумана громко кричал. «Я хотел, чтобы вы, ребята, остановились хотя бы на время, но вы, не дали мне и шанс, и сразу же напали на меня». Нитянь холодно хмыкнул. Его руки, которые сжимали шею Цзянь Сюань, слегка расслабили захват, наконец, позволяя Цзянь Сюань дышать ровно и беспрепятственно. Тем не менее, Нитянь не отпускал Цзянь Сюань, а держал его высоко в небе и сказал: «Сможем ли мы поговорить надлежащим образом? Освободи Цзянь Сюань. Если у тебя есть что сказать, скажи это правильно», — сходу сказал Чжэн Бин. «Ты больной, ты чуть не убил Цзянь Сюань минуту назад. Мы только хотели пленить тебя, чтобы ты не смог помочь Анин. Мы не думали всерьез причинить тебе больно. Нужно ли тебе так реагировать?» Молодая барышня с овальной формой лица сердито смотрела на Нитянь, взволнованно его отчитывая. В тот момент остальные юноши и девушки также указывали на Нитянь, так как они громко ругали его, сказав, что атака Нитянь была чрезмерно злобной. Нитянь не мстил, вернее, он смотрел на каждого из этих юношей и девушек из Дворца Черного Тумана с мрачным взглядом в его глазах. Те, кто громко критиковали его, закрыли свои рты, один за другим, под его взглядом. В тот момент, шрамы Нитянь на его голой груди, казалось, особенно дьявольски, держат Цзин Сюань изо всех сил. Когда шрамы, которые были расположены крест-накрест и пересекались между собой, контрастировали с безжалостным выражением на лице Нитянь, это вызывало Нитянь казаться, что он превратился в свирепого, человека-пожирающего зверя. Все его тело испускало ауру, которая заставляла людей задыхаться. Бах! После ожидания, когда все успокоятся, Нитянь кивнул и бросил Цзянь Сюань в сторону. Цзянь Сюань, который освободился, склонился и вдыхал большими глотками воздуха. Тем не менее, он не решился еще раз атаковать Нитянь. Неожиданно, когда Ли Си увидел, что Цзянь Сюань был в безопасности, его глаза светились желанием атаковать Нитянь. «Ли Си, оставь!» Чжэн Бинь нахмурил брови и остановил Ли Си. «Так как он отпустил Цзянь Сюань, мы поговорим. Только тогда, Когда люди из Линбая сюда прибудут, мы атакуем. Этот человек не просто. Он станет грозной поддержкой Линбая сюда. Сейчас, если мы не... Немедленно сказал Лиси. Наличие еще одного человека, его уровня не так много. Чжэн Бинь прервал слова, что Лиси собирался сказать, и холодно посмотрел на Нитянь. У меня есть свои принципы. Так как ты отпустил Цзянь Сюань, я тоже выпущу тебя с крючка на данный момент. Тем не менее, твои действия уже обидели меня. Я буду ждать, пока твои люди из Линбая сюда не прибудут, и только тогда я подниму руку против тебя, чтобы убедиться, что справедливость восторжествует в пользу Цзянь Сюань. Старший брат Бинь, разве не ты также слишком открыт и откровенен? Такой дикий парень, как он должен быть сейчас в плену? Этот человек слишком опасен. Мы не можем позволить ему воссоединиться с Линбая судом. Старший брат Бинь, ты не должен быть настолько педантичен. Область, в которую Линбая суд пошел, это ледниковая область. Они могли бы обезглавить и завладеть черным ледяным питоном. Только голову черного ледяного питона можно обменять на небесную пилюлю. Разве не ваша главная цель при входе в зеленую иллюзию – заполучить эту небесную пилюлю? Остальные юноши и девушки, все убеждали Чжэн Бинь в этот же миг, напасть на Нитянь. Все вы, держите язык за зубами. В раздражении закричал Чжэн Бинь. Принимающие испытания из Дворца Черного Тумана, которые шумели, наконец успокоились, видя, как Чжэн Бинь уже начинал сердиться. После этого каждый из них посмотрел на Нитянь с ненавистью в глазах. Вид троих молодых дам, которые восхищались Чжэн Бинь, был самым неприятным. Нитянь, которого пожирали взглядом все, как тигры, наблюдая за своей добычей, был необычайно спокойным. Он сначала сел, а затем указал в сторону позади всех, на мясо духовного зверя, которое было зажарено, и сказал: «Мой желудок очень проголодался. Сначала дайте мне чего-нибудь поесть. Мы будем говорить во время трапезы. Ты вообще хотел поговорить? Ты только что ранил Цзянь Сюань. В тот момент, когда прибудут люди из Линбая сюда, ты сразу же станешь нашим врагом. Мы враги, верно? Как ты можешь все еще требовать, чтобы тебя накормили?» Молодая барышня с овальной формой лица была на мгновение ошеломлена, после чего она сразу же указала на Нитянь и начала ругать его, как будто никогда прежде не видела такого бесстыдного человека во всей своей жизни. «Враг», — Нитянь покачал головой, — «если бы я действительно считал вас, ребята, врагами». Он повернул голову и посмотрел в сторону Цзянь Сюань, добавив: «я бы не отпустил его так легко, даже если это означало, что я пойду против правил и положений зеленой иллюзии. Даже если бы я не мог его убить, я бы сделал так, чтобы он был прикован к постели, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, сделав так, чтобы у него не осталось даже малейшей боевой силы». После того, как молодая дама услышала, как он сказал такую вещь, выражение ее лица слегка изменилось. Чжэн Бинь серьезно посмотрел на него, и после того, как тихо проговорил про себя нерешительно, он спросил: «Что ты хочешь обсудить с нами?» Нитянь, который боролся за право на разговор, вдруг испустил томительный смех и вздохнул, прежде чем сказать: «Я действительно завидую счастью, в котором вы, ребята, пребываете. Только один человек из вашей команды умер, и вы, ребята, также способны выследить и убить этого духовного зверя 2-го класса из вулканической области». Он уже видел, что за этими людьми была огромная голова волка. Она точно принадлежала призрачному огненному волку вулканической области. «Ты дразнишь нас?» Лицо Чжэн Биня поникло, и след душевной боли мелькнул в его глазах. «Когда мы убивали и обезглавливали этого призрачного огненного волка, один из наших близких братьев умер из-за невнимательности. Это был всего лишь духовный зверь 2-го класса. С нашей силой, мы изначально не должны иметь какие-либо потери, что позволило бы нам избавиться от него без особых усилий. Я знаю, что если бы не было неудач, тогда с силой других, как Юань Фэн и Анын, они определенно могли бы обойти какие-либо травмы или смерти, нанося удары и убивая их соответствующие цели. Они не такие, как мы, чей брат умер у нас на глазах. Когда мы выйдем из зеленой иллюзии, я до сих пор не знаю, как объяснить эту ситуацию старейшинам во дворце». Когда Чжэн Бинь произнес эти слова, Нитянь заметил, что у Чжэн Бинь и других юношей и девушек из Дворца Черного Тумана было печальное выражение на лицах. Казалось, что все они тайно обвиняли себя. Он вдруг подумал, что атмосфера внутри Дворца Черного Тумана должно быть самая гармоничная среди 4 сект. Тем не менее, у него все же не было выбора, кроме как раскрыть жестокую реальность. Вам, ребята, очень повезло. Серая долина была полностью уничтожена. Никого из Серой долины нет в живых. Он сказал это в холодном тоне. Невозможно. После сказанных слов, выражение на лицах принимающих испытания из Дворца Черного Тумана и их лидера Чжэн Бинь последовательно изменились. Они не могли удержаться и вопили. Не только Серая долина. Лин Баосут и секта Лин Юнь также серьезно разгромлены с множественными потерями. Я не знаю на сегодня, сколько выживших в зеленой иллюзии, и я не знаю, когда они смогут прибыть сюда. Может быть, они все умерли, и мы не сможем с уверенностью сказать, может ли хотя бы один из них прибыть или нет. Это все потому, что ученики призрачной секты и кровавой секты также вошли в зеленую иллюзию. Они также вошли в зеленую иллюзию, чтобы пройти испытание. Только, их миссия в испытании немного отличается от нашего. Мы должны убить духовных зверей. Они вошли, чтобы убить нас. Слова Нитянь были мощными и резонировали в воздухе. Все юноши и девушки из Дворца Черного Тумана были моментально подавлены словами, что он говорил. Лицо каждого из них побледнело. Глава 71. Глава 71. Пользуясь случаем, все принимающие испытания из Дворца Черного Тумана замолчали, и наступило абсолютное безмолвие настолько, что ни один голос не было слышно. Никто не сомневался в подлинности слов Нитянь. Если бы Нитянь не захватил Цзянь Сюань и не проявил бы свои насильственные методы, возможно, они могли бы подумать, что Нитянь намеренно пугал их ужасными словами, для того, чтобы избежать их намерений захватить его живым. Тем не менее, Чжэн Бинь уже дал понять, каковы их потребности в настоящее время. Они временно игнорируют Нитянь и ждут прибытия других людей из Лин Бао сюда, прежде чем еще раз атаковать. Это означало, что в тот момент Нитянь был абсолютно в безопасности и в принципе не нужно беспокоиться о ситуации, в которой он был. В этих условиях Нитянь было совершенно не нужно пугать их ужасными словами. Призрачная секта, кровавая секта. Услышав новость, что призрачная секта и кровавая секта проникли в зеленую иллюзию, выражение на лицах этих молодых мужчин и женщин явно оказалось немного огорченным и беспомощным. Призрачная секта и кровавая секта были похожи на две очень мощные и чудовищные горы, которые переутюживала их грудь. Это сильное давление практически не позволяло им легко дышать. Давление было особенно велико, ибо они также узнали, из уст Нитянь, что весь отряд Серой долины уже был полностью уничтожен. У Юань Фэн из Серой долины был трудный характер, который сделал себе имя. Мощь Серой долины, когда они вошли в зеленую иллюзию, была только сильнее и не слабее по сравнению с отрядом Дворца Черного Тумана. Даже Серая долина скатилась в пропасть. Если бы не тот факт, что им повезло, что они не встретили никого из учеников призрачной секты и кровавой секты в вулканической области, то они, сколько людей смогло бы дожить до сегодняшнего дня, они даже не осмеливаются продолжить думать дальше в этом ручье. После долгого времени, Чжэн Бинь глубоко вздохнул, так как он был первым, кто вырвался из состояния шока. Он указал на Лиси и поручил подготовить для него мясо духовного зверя. На этот раз, Лиси не возражал. Он не сказал ни одного слова, и пошел к палаточному лагерю, где было мясо духовного зверя, и взял большой кусок желтовато-жареного мяса духовного зверя. Он шел к Нитянь с растерянным выражением на лице, передавая большой кусок мяса духовного зверя Нитянь. Нитянь кивнул головой, но не выразил свою благодарность. Он взял мясо духовного зверя и разорвал его на части, пожирая жадностью, так как он начал наедаться до отвала едой. Толпа принимающих испытания из Дворца Черного Тумана смотрели на него, так как он ел от всей души. Никто не открыл свой рот, в результате чего атмосфера стала исключительно тяжелой. Они автоматически столпились у Нитянь, спокойно дожидаясь его. Хрупкая и красивая девушка, которая первая обнаружила Нитянь, посмотрела на его обнаженный торс, и после того, как колеблись на мгновение, достала какую-то белую одежду рядом с призрачным огненным волком и слегка бросила их Нитянь. Более 10 цзинь мяса духовного зверя было быстро поглощено Нитянь. Чтобы не отпугнуть принимающих испытания из Дворца Черного Тумана, он не продолжал просить пищу. Подобрав белую одежду с земли, он сам решил, как наденет. Только после того, как оделся, он спросил, что вы, ребята, хотите знать. Все, через что ты прошел, сказал Чжэн Бинь глубоким, торжественным голосом. Хорошо. Нитянь слегка кивнул головой и даже не скрывал правды. Он четко передал несколько небольших сражений, которые были против учеников из призрачной секты и кровавой секты, в мельчайших подробностях. Что касается смерти Юань Фэн и Юнь Сун, он, естественно, спихнул вину на Юй Тун из кровавой секты. Он считал, что даже если в тот момент появится Юй Тун и скажет, что Нитянь был тем, кто убил Юань Фэн и Юнь Сун, учитывая статус Юй Тун как ученика кровавой секты, люди из Дворца Черного Тумана не поверили бы ей. Он решительно привязал убийство Юань Фэн и Юнь Сун к Юй Тун. Он чувствовал, что Юй Тун даже не опровергнет его слова. Как только обнаружится, что он убил Юань Фэн и Юнь Сун, тогда на него неизбежно обрушится гнев четырех сект. Тем не менее, Юй Тун точно вошла в зеленую иллюзию, чтобы убить Юань Фэн и других. Для него это было опасным делом, но для Юй Тун это означало честь и славу. Юй Тун должно быть готова взять на себя вину. Ты убил ученика призрачной секты и вырвался из рук Юй Тун из кровавой секты. Юй Тун, та, что уже прорвалась область Хаутянь в зеленой иллюзии. После того, как он рассказал суть, через время молодая девушка с овальной формой лица смотрела на него с лицом, наполненным подозрением, казалось, как будто она не поверила ему. Он трепло, верно. Ли Си также пробормотал тихо под нос. Другие принимающие испытания из Дворца Черного Тумана, казалось, также ставили под сомнение подлинность его слов. Чувствовалось, как будто он тянет на себя одеяло. В их глазах Юй Тун, которая внезапно прорвалась в область Хаутянь, была уникальным существом в зеленой иллюзии. Даже Юань Фэн был убит Юй Тун. По какой причине ничтожному Нитянь удалось сбежать живым? Они, безусловно, не поверили не только, что Нитянь удалось избежать преследования Юй Тун, но также, что он сумел дважды нанести серьезный ущерб Юй Тун. О, возможно, только что я не сказал это достаточно ясно, и вы, ребята, меня немного не так поняли. Выражение Нитянь было непоколебимо, и он равнодушно сказал: после убийства Юань Фэн и Юн Сун, эта Юй Тун из кровавой секты также сама получила травмы и потребила слишком много энергии. Только из-за этого я смог вырваться из этой сложной ситуации, ее преследования, и прибыть сюда. То, чего он больше всего хотел, заключалось в том, чтобы каждый из Дворца Черного Тумана считал, что Юй Тун была той, кто убил Юань Фэн и Юнь Сун. Так как люди из Дворца Черного Тумана не верили его первому объяснению, он выдал, казалось, более разумное объяснение. Конечно же, это было очевидно, что принимающие испытания из Дворца Черного Тумана, которые на этот раз услышали его объяснение, поверили ему. Они лично верили, что, безусловно, с Юй Тун должно быть что-то не так. Если нет, то с силой Юй Тун, будучи в области Хаутянь, было бы абсолютно невозможно, чтобы она позволила Нитянь остаться в живых. Даже если Юй Тун получила травмы и потребила всю свою энергию, для тебя быть в состоянии пережить ее серию смертоносных развлечений также доказывает твою анормальность. У Чжэн Бинь было серьезное и торжественное выражение на лице. Он повернул голову и посмотрел на остальных из Дворца Черного Тумана, прежде чем сказать: многие из вас, возможно, ранее даже не слышали о Юй Тун из кровавой секты. Вы, ребята, не знаете, как страшна эта женщина. Поймите, наконец, это Юй Тун. Даже если она все еще в области Линчи, я даже не достоин быть ее противником. Если она действительно вошла в область Хаутянь, то если бы я боролся с ней, невозможно было бы даже говорить о победе. Боюсь, что я не смог бы даже убежать. У Чжэн Бинь было торжественное выражение на лице. Он не преувеличивал свои силы перед всеми, а реально показал чувства в своем сердце. Старший брат Бинь, ты тогда мы не напортачили? Ли Си посмотрела из-под лобья. Что мы будем делать? Кровавая секта и призрачная секта настолько сильны. Возможно, они уже следят за нами прямо сейчас и могут появиться в любой момент. Молодая девушка с овальной формой лица явно бредит. Когда она говорила, она подсознательно оглядывалась, как будто призрачная секта и кровавая секта внезапно возникнут. Не все сразу. Я могу только надеяться, что Анин и Цзян Линчжу все еще живы, и надеюсь, что они поспешат как можно скорее. Чжэн Бинь также держал неопределенность в своей душе. Когда они разговаривали, Нитянь постепенно почувствовал, что струйки теплых течений уже начинают процветать из его пищеварительной системы. Он знал, что мясо духовного зверя, что он только что съел, медленно высвобождает энергию после переваривания. Я прошел долгий и трудный путь, делая все, что я мог, чтобы стремиться вперед. Теперь я очень устал, и мне нужно время, чтобы восстановиться. Я больше не буду разговаривать слишком много с вами, ребята». После того, как он уведомил Шжэнбинь, он закрыл глаза, желая сосредоточиться в использовании искусств Линчи, чтобы направить энергию и продолжить расширение своего духа моря. Он надеялся, что сможет увеличить свою силу как можно больше и как можно скорее. «Хорошо, если у тебя есть какие-либо просьбы, ты можешь сообщить нам, и мы удовлетворим их по мере возможности», — кивнул Шжэнбин. «Если вы не возражаете, не могли бы вы снова принести мясо духовного зверя для меня? Я голодал в течение очень долгого времени, и мне нужно еще больше пищи», — тут же ответил Нитянь. «Нет проблем». Шжэнбин был очень откровенным и прямым, так как он подтолкнул Лиси, чтобы он принес еще больше мяса духовного зверя для Нитянь. Нитянь прошел еще один раунд поедания мяса духовного зверя. После того, как он закончил есть, он спокойно выразил благодарность Шжэнбинь. Вскоре после этого он закрыл глаза и старательно культивировал. В последующие несколько дней он практически не сдвинулся ни на дюйм. Каждый раз, когда он заканчивал культивировать, он просил больше пищи у людей из Дворца Черного Тумана. После поедания большого количества мяса духовного зверя, он не был надоедлив, ни о чем другом он больше не просил, так как тут же закрывал глаза и культивировал, не беседуя с ни с кем из принимающих испытания Дворца Черного Тумана. Вначале, Шжэнбинь и другие из Дворца Черного Тумана были под впечатлением, что он действительно был невыносимо голоден и, затем позже замедлил свой темп поедания. Потом, когда Нитянь просил все больше и больше мяса духовного зверя, только тогда они постепенно поняли факт, что аппетит Нитянь был действительно шокирующим. Неофициально они уже начали называть Нитянь «бездонная бочка». Тем не менее, в связи с тем, что у них было достаточно мяса духовного зверя, они не спорили об этом с Нитянь. Они удовлетворяли запросы Нитянь и предложили Нитянь мясо духа зверя, которое равносильно тому количеству, сколько съедает 10 человек. Нитянь, который лично знал, что Юйтун определенно не оставит дело как есть, и с самого начала он неуютно чувствовал себя. Даже если теперь он заполучил защиту Дворца Черного Тумана, а также обладал достаточным запасом мяса духовного зверя, он, естественно, не упустит эту исключительно замечательную возможность. Он постоянно поглощал мясо духовного зверя, делая все, чтобы он мог расширить свой дух моря при помощи мяса духовного зверя, чтобы подготовиться для будущих сражений. Жаль, что энергия, формирующаяся от мяса духовных зверей 1 го класса, так мала.